Глава 19. А следующим летом появился на свет маленький Димыч. Светка на нее изворчалась вся. Ну что за манера такая называть детей именами их отцов? Хотя ворчать ей особо было некогда. Вовсю готовилась к вступительным экзаменам в тот самый престижный институт, с которым так круто в свое время распрощался Пашка. И экзамены сдала хорошо, без всяких репетиторов и дополнительных платных занятий. Да и откуда у ментовской падчерицы деньги возьмутся на все это? Зарплата у него не та. Ася, толкая перед собой коляску, медленно прогуливалась по институтскому скверику в ожидании дочери, убежавшей посмотреть на списки поступивших. Света и без того уже знала, что зачислена на обучение. Ей еще вчера об этом сказали в деканате. Но все-таки приятно же в своем счастье лишний раз удостовериться, да среди будущих однокурсников потолкаться. Димыч крепко спал, раскинув пухлые ручки. Ася не стала закрывать его сверху одеяльцем. Августовский день выдался теплым и сухим. Первые желтые листья слетали ей под ноги, красиво фланируя и никуда не торопясь. И она катила по ним свою коляску, нетерпеливо вглядываясь в конец аллеи. Скоро уже домой пора, маленького Димыча кормить, а Светки все нет. Да и большой Димыч тоже обещал на обед домой приехать. Вдруг Ася остановилась и замерла, и даже что-то испуганно вздрогнуло у нее внутри в первый момент. Неужели? Может, показалось? Нет, этот голос она никогда и ни с каким другим голосом не перепутает. На скамейке скверика, обнимая за плечи какую-то молодую полненькую девицу, восседала Жаночка. Девица, закрыв лицо руками, крупно дрожала покатыми плечами и мотала головой из стороны в сторону, не щадя прическу из тщательно уложенных, модно и красиво подстриженных волос. А Жаночка все пыталась отвести пряди от ее лица и приговаривала, приказывала своим хорошо поставленным низким грудным голосом. «Соня, прекрати плакать! Ну, не поступила, ну и что? Говорила тебе, надо было раньше начать ходить к репетиторам. Не плачь! Мы сейчас поедем с тобой к Левушке, и он в два счета решит этот вопрос. Можно же учиться и на коммерческой основе». «Что вы, Жаночка Аркадьевна, это же дорого! У меня сроду таких денег не водилось!» «Это не вопрос, Соня. Левушка все за тебя заплатит. И даже за 5 лет вперед». «Ну как же, вы и квартиру мне сняли хорошую, и обставили, а теперь еще и за учебу». «Соня, прекрати ныть. Я знаю, что делаю. Раз я решила, значит, ты будешь здесь учиться». Ася с напряженным вниманием все вглядывалась и вглядывалась в Жаночкину собеседницу, сексапильную эту толстушку, и все никак не могла вспомнить, где же она ее видела. Вот определенно где-то видела и даже, вероятно, разговаривала, но где и когда? Нет, не вспомнить никак. Видимо, почувствовав на себе пристальный Асин взгляд, Жанна подняла глаза и тут же их удивленно округлила и долго еще моргала растерянно, глядя на Асину коляску. Потом, наконец, улыбнулась и встала ей навстречу со скамейки. «Аська, ты что ли? Чего ж ты Светку так не уберегла? Родить в таком возрасте? Она что, и школу не закончила, выходит?» «Почему?» «Закончила», — улыбнулась ей весело Ася. «И очень даже хорошо закончила. В институт вот поступила». «А это?» Жанна недоуменно выставила свой перст в сторону коляски и неприязненно прищурила в ожидании ответа глаза. Будто не желала она ни видеть, ни слышать, ни ведать того, о чем уже и сама начала догадываться. «А это мое», — с гордостью произнесла Ася и улыбнулась счастливо. «Мое и мужа моего любимого творения». «Да? Как интересно. И ты решилась родить в таком критическом возрасте? Странно, странно». «Ага, решилась. Слушай, Жан, а где теперь Лена, ты не знаешь? Мне бы хотелось разыскать ее». «Это какая такая Лена?» «Ну, с двумя детишками. Ее муж Артем еще у Левушки в фирме работал». «Не знаю я никакой Лены и никакого Артема», — сощурившись, зло проговорила Жанна и, помолчав, тихо добавила. «Совершенно неблагодарными сволочами оказалась эта парочка, знаешь ли». Мы для них столько хотели сделать, а они... В общем, долго рассказывать». «Что ж, понятно. А это кто с тобой? Что за девчонка?» «А, это Соня. Она сирота, одна совсем. Мы с Левушкой ее опекаем. Ой, да это целая история, Аська. Она к нам той осенью случайно под машину попала, когда мы со двора выезжали. Вот с тех пор и опекаем. В отличие от Лены, она очень-очень благодарной девочкой оказалась. Ась, ну что мы с тобой на ходу? Давай я тебе вечерком позвоню, а? Поболтаем. Расскажешь все про себя. Ты ведь замуж вышла, я так понимаю. А муж у тебя кто? Это у тебя кто, мальчик, девочка? А коляска какая дешевая. Надо тебе срочно другую купить. Подороже и попрестижнее. С такой коляской даже гулять-то стыдно. А ну покажи ребенка». «Нет, Жанночка, ни созваниваться, ни болтать мы с тобой не будем. И показывать я тебе никого не буду. Сглазишь еще, не дай бог. Пошла я Светку встречать, некогда мне. Да и тебя вон свежая витаминка уже ждет, не дождется». «Что? Что ты несешь, Аська? Какая такая витаминка?» Ася хотела было ответить, да передумала. Тем более в конце аллеи показалась прыгающая счастливым козликом Светка, которая уже неслась к ней на всех парах. Ася торопливо двинулась к дочери навстречу, махнув бывшей подруге на прощание рукой, так и оставив ту в состоянии крайнего недоумения. «А что? Пусть Жанночка сама как-нибудь со своим голодающим чертом разбирается. Ей, Асе, какое до него дело?» А она-то со своим сама справилась.